Жорж Сімінон. Мегре в школі. Детектив в трьох частях. Часть вторая. Когда Мегре спустился вниз, молодой учитель уже завтракал и, завидев комиссара, с любопытством посмотрел на него. А Помель спросил: «Что прикажете вам подать, господин комиссар?» «Есть у вас устрицы?» «При мертвой зыбе их не бывает». «И сколько это продлится?» «Дней 5-6». С самого отъезда из Парижа он мечтал об устрицах, но, видимо, ему так и не удастся их отведать. «У нас есть суп. Можно также приготовить вам яичницу с ветчиной». Есть он ничего не стал, только выпил у порога гостиницы вторую чашку кофе, разглядывая залитую солнцем площадь и два серых силуэта, которые мелькали за стеклами кооператива «Шаранты». Он раздумывал, стоит ли разрешить себе выпить стаканчик белого вина, чтобы перебить вкус этого ужасного кофе, когда поблизости раздался веселый голос. «Комиссар Мегре?» Какой-то маленький, щупленький и очень подвижный человечек с молодым лицом и задорным взглядом, хотя ему уже перевалило за 40, решительно протянул ему руку. «Доктор Брессель», — представился он. «Лейтенант сказал мне вчера, что вас ждут. Я пришел предложить вам свои услуги, прежде чем я начну прием. Через час у меня в приемной будет уйма народу». «Не выпьете ли вы чего-нибудь?» «С удовольствием, но только у меня. Это совсем рядом». «Я знаю». Мегре пошел вслед за ним в дом из серого камня. Все остальные дома в деревне были побелены. Одни ослепительно белые, другие слегка кремовые, а розовые черепичные крыши придавали всей деревне веселый вид. «Входите! Что бы вы хотели выпить?» «С самого отъезда из Парижа я мечтаю об устрицах и местном белом вине. Что касается устриц, то мне уже сказали, что я должен о них забыть». «Армандо!» — позвал доктор. «Подай нам бутылку белого вина, ту самую из красного шкафчика». И, распорядившись, пояснил Мегре: «Армандо — моя сестра. С тех пор, как я овдовел, она ведет мое хозяйство. У меня два сына. Один учится в лицее в Нуаро, второй на военной службе. Ну, как вам нравится Сент-Андре?» У него было такое выражение лица, будто все его забавляло. «А я совсем забыл, что вам вряд ли удалось много увидеть. Постойте. В качестве образчика вы уже видели этого пройдоху Помеля, который раньше работал на ферме, а потом женился на вдове, владелице уютного уголка. Она была на 20 лет старше Луи и любила выпить. А так как она была ревнивая как черт, и деньги принадлежали ей, то он убивал ее малыми дозами вина. Вам понятно?» Он давал ей вино с утра, и частенько, сразу же после завтрака, она укладывалась в постель. Так она протянула 7 лет. Печень ее превратилась в камень, и, наконец, он смог ей устроить пышные похороны. После этого он сменил несколько служанок. Они уходили от него одна за другой, и только Тереза все еще держится». В комнату вошла сестра доктора, скромная, незаметная женщина. Она внесла на подносе бутылку и два хрустальных стакана. Мегре показалось, что она здорово смахивает на служанку Кюре. «Моя сестра, комиссар Мегре». Уходя, она пятилась назад, и это как будто тоже забавляло доктора. «Армандо никогда не была замужем. Я почти уверен, что всю жизнь она ждала, когда я стану вдовцом. Сейчас у нее есть, в конце концов, свой дом, и она может баловать меня так, как она баловала бы своего мужа». Что вы можете мне сказать о господине Гастене? Неудачник. Почему? Потому что дело, которому он служит, заранее обречено на провал. А подобные люди всегда неудачники. Никто их за это не уважает. Он пытается научить чему-нибудь банду юных шалопаев, которых их родители предпочли бы держать на ферме. Он даже пытался заставить их мыться. Да, был, помнится, такой случай. Он отослал домой одного ученика с удивительно грязной и вшивой головой. Через четверть часа прибежал разъяренный папаша и чуть не бросился на него с кулаками. Его жена действительно больна? По правде говоря, она не больна, но и нездорова. Видите ли, я сам не очень верю в медицину. Госпожа Гастен съедает сама себя. Она испытывает угрызения совести, с утра до вечера упрекает себя в том, что сделала мужа несчастным. Из-за Шивасу? А, вы уже в курсе дела? Да, из-за Шивасу. Она его по-настоящему любила. Как говорится, всепоглощающая страсть. Увидев ее, вы просто не поверите этому. Ибо это самая обыкновенная женщина, похожая на своего мужа, как сестра на брата. По-видимому, в этом-то и кроется все несчастье. Они слишком похожи друг на друга. А Шивасу, грубый жизнелюбец, здоровый как бык, делал с ней все, что хотел. Как она относилась к Леоне Берар? Они видели друг друга только через окна, дворы и сады. Иногда Леоне показывала ей, как и всем прочим, язык. Но самое удивительное во всей этой истории, пожалуй, то, что здоровенная Леоне была убита маленькой пулей, пущенной из детского ружья. Есть еще невероятные совпадения. Пуля попала именно в ее левый глаз, которым она ничего не видела вот уже много лет. Что вы на это скажете? Доктор поднял стакан. Легкое сухое вино с зеленоватым отливом отдавало особым привкусом местных виноградников. За ваше здоровье! Все они будут ставить вам палки в колеса. Не верьте ничему. Не верьте, что они будут говорить вам, что будут говорить родители и их дети. Приходите ко мне, как только пожелаете, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам. Вы их не любите? В глазах доктора мелькнула усмешка, и он произнес: «Я их просто обожаю. Но они такие нудные!» Глава третья. Опять Шивасу. Распахнутая дверь мэрии выходила прямо в коридор с белыми, свежевыкрашенными маслом стенами, на которых были приколоты кнопками разные административные объявления. Некоторые из них, например, объявление о срочном заседании муниципального совета, были написаны от руки круглым почерком. Возможно, писал их сам учитель. Серый пол, выложенный плитками, такая же серая деревянная мебель. Дверь направо вела, очевидно, в зал заседаний, где стояли бюст Марианны и флаг. А полуоткрытая дверь налево была в канцелярию. В пустой комнате стоял запах выкуренных сигар. Лейтенант Даньелло, превративший в последние дни канцелярию в свой главный штаб, еще не приходил. На другом конце коридора, как раз напротив входной двери, была раскрыта настежь двухстворчатая дверь, ведущая во двор, в самой середине которого росла липа. Там же во дворе приютилось низкое здание школы. В трех его окнах виднелись лица мальчишек и девчонок, а позади них новый учитель, которого комиссар Мегре уже видел в гостинице. Всюду царила тишина, и лишь из кузницы доносились частые удары молота на наковальню. В глубине двора виднелись дощатые изгороди, зеленеющие сады с распускающейся сиренью, белые и желтые домики, раскрытые всюду окна. Магре свернул налево и направился к дому учителя Гастена. Когда он поднял руку и хотел уже постучать в дверь, она неожиданно отворилась, и Мегре очутился на пороге кухни. Там, склонившись над тетрадью, сидел за столом, покрытым клеенкой, мальчуган в очках. Оказалось, что дверь ему отворила мадам Гастен. Она увидела в окно, как он остановился во дворе, посмотрел по сторонам и медленно направился к ним. «Я еще вчера узнала о вашем приезде», — сказала она, отступая в сторону, чтобы пропустить его. «Входите, господин комиссар. Если бы вы только знали, как я вам рада». Она вытерла мокрые руки о передник и обратилась к сыну, который так и не поднял головы и вроде бы не замечал посетителя. «Жан-Поль, почему ты не поздоровался с господином комиссаром?» «Здравствуйте. Поднимись в свою комнату». Кухня была очень маленькая, и, несмотря на раннее утро, в ней было необыкновенно чисто и уютно. Юный Гастен молча взял книгу и, пройдя по коридору, стал подниматься по лестнице. «Проходите сюда, господин комиссар». Они прошли через коридор в комнату, служившую гостиной. У стены стояла пианино, круглый дубовый стол, кресло с кружевными салфеточками под голову. На стенах висели фотографии. И всюду были расставлены разные безделушки. «Садитесь, пожалуйста». В доме было 4 комнаты, но все такие маленькие, что Мегре сразу же почувствовал себя огромным, нескладным, и, может, поэтому ему показалось, что он попал внезапно в нереальный мир. Ему говорили, что мадам Гастен похожа на мужа, но он никогда бы не подумал, что настолько. Их действительно можно было принять за брата и сестру. Такие же жидкие, неопределенного цвета волосы, какое-то вытянутое вперед лицо, светлые близорукие глаза. И ребенок, в свою очередь, был некой искаженной копией собственных родителей. Интересно знать, что он там наверху делает. Подслушивает их разговор или опять уткнулся в тетрадь? Ему было 13 лет, а выглядел он маленьким старичком, или точнее, человеком вне возраста. Я запретила ему идти сегодня в школу, объяснила мадам Гастен, закрывая дверь. Мне кажется, что так будет лучше. Вы же знаете, как жестоки бывают дети. Если бы Магре поднялся, то наверняка бы заполнил всю комнату. Поэтому он неподвижно сидел в кресле, жестом пригласив собеседницу последовать его примеру. Слишком уж было утомительно смотреть на нее снизу вверх. Угадать ее возраст было почти невозможно. Точь-в-точь, как у сына. Мегре знал, что ей не больше 34 лет, но ему редко приходилось видеть женщину, настолько лишенную всякой женственности. Под платьем какого-то унылого цвета угадывалось тощее, изможденное, чуть сгорбившееся тело. Кожа у нее в деревне не загорела, а приобрела сероватый оттенок. Даже голос был какой-то устало погасший. Она попыталась улыбнуться, робко протянула руку и, взяв Мегре за плечо, еле слышно произнесла: «Я так вам благодарна, что вы ему поверили». Он не мог ей признаться, что и сам еще не знает, почему он вдруг решил поехать сюда. Может, в этом повинно весеннее солнце над Парижем, а может, воспоминания об устрицах и белом вине? «Если бы вы только знали, господин комиссар, как я себя упрекаю, ведь это я виновата во всем, что здесь произошло. Я испортила жизнь и ему, и нашему сыну. Я стараюсь искупить свою вину. Я ведь очень сильная». Он испытывал примерно такое же чувство неловкости, как если бы пришел невзначай в дом, где лежал покойник, и не знал бы, что сказать. Он попал в особую среду, в своего рода одинокий особняк, вокруг которого кипели и клокотали деревенские страсти. Все трое, Гастен, его жена и их сын, настолько отличались от всех прочих обитателей, что комиссар хорошо понимал, почему здешние крестьяне не доверяют им. «Я не знаю, чем все кончится», — продолжала она, «но я не могу поверить в то, что суд может приговорить невиновного. Это такой необыкновенный человек. Вы видели его, однако вы его не знаете. Скажите, как он чувствовал себя вчера вечером?» «Хорошо и очень спокойно». «Правда, что ему надели наручники на перроне?» «Нет, он сам пошел за двумя полицейскими». «И много там было народу?» «Все прошло тихо и незаметно». «Как вы думаете, может, ему что-то нужно? У него ведь слабое здоровье, он не из крепышей». Она не плакала. Она, наверное, столько пролила в жизни слез, что больше их и не осталось. У окна как раз над ее головой висела фотография молодой девушки, почти толстушки. И Мегре не мог оторвать от нее глаз, спрашивая себя, неужели она и в самом деле была когда-то такой, со смеющимися глазами и с ямочками на щеках. «Да», — вздохнула она, — «тогда я была молода». Рядом с этой фотографией висела другая. Фотография Гастена. Он почти не изменился с той только разницей, что тогда он носил довольно длинные волосы, как у художников. И, конечно, писал стихи. «Вам уже рассказали?» — пробормотала она, бросив настороженный взгляд на дверь. И он почувствовал, что именно об этом она и хотела рассказать. Что именно об этом она и думала с тех пор, как он приехал, что именно это и было для нее самым важным. «Вы говорите о том, что произошло в Курбевуа?» «Да, о Шарле». Спохватившись, она покраснела, как будто произнесла запретное имя. «Шевассу?» Она утвердительно кивнула. «Я все еще спрашиваю себя, как это могло случиться. Я столько выстрадала, господин комиссар, и я хотела бы, чтобы мне объяснили. Видите ли, я неплохая женщина. Я познакомилась с Жозефом, когда мне было 15 лет, и сразу же поняла, что выйду за него замуж. Мы вместе готовили нашу будущую жизнь. Мы оба решили, что будем учить детей». «Эту мысль подал вам он?» «Думаю, что да. Он умнее меня. Это человек с головой, но он очень скромен, и люди не всегда это понимают. Мы получили наши дипломы в один и тот же год и поженились. С помощью влиятельной кузины мы оба получили назначение в Курбевуа». «Вы полагаете, что все это имеет отношение к тому, что здесь произошло во вторник?» Она взглянула на него с удивлением. Ему не следовало было прерывать ее, так как она могла растеряться и стать в тупик. «Во всем виновата я», — нахмурившись, она постаралась пояснить свои слова. «Если бы не случилось того, что было в Курбевуа, мы бы не приехали сюда. Там Жозеф пользовался общим уважением, ибо городские жители куда более современные, нежели здешние. Он преуспевал там. У него было будущее». «А вы?» «Я тоже. Он помогал мне, давал советы. А потом наступил день, когда я будто сошла с ума. Я и теперь спрашиваю себя, что же тогда со мной случилось? Ведь я не хотела этого, боролась с собой, даже дала себе клятву, что никогда не позволю поступить так. А когда приходил Шарль...» Она снова покраснела, будто боясь, что рассказ ее неприятен Мегре. «Простите меня. Я не думаю, что это была любовь. Ведь я люблю и всегда любила Жозефа. Я была как в лихорадке и забывала обо всем на свете, даже о нашем сыне, который был еще крошкой. Я могла его бросить, господин комиссар. Я и в самом деле надумала бросить их обоих и уехать, куда глаза глядят. Вы понимаете меня?» Он не решился сказать ей, что история ее весьма банальна. Ведь ей так хотелось верить, что это что-то из ряда вон выходящее, что она должна истязать себя, упрекать. «Мадам Гастен, вы католичка?» «До встречи с Жозефом я была католичкой, как и мои родители. Но он верит только в науку и прогресс. Он ненавидит священников». «Вы перестали посещать церковь?» «Да». «После того, что произошло?» «Я не могла туда ходить. Мне казалось, что я предала бы его опять. Когда мы приехали сюда, я думала, что мы сможем начать новую жизнь. Местные жители, как это всегда бывает в деревнях, смотрели на нас с недоверием. Но я была уверена, что в один прекрасный день они оценят достоинство моего мужа. Потом история в Курбевуа каким-то образом стала здесь известна, и даже ученики перестали его уважать. Я же говорила вам, что во всем виновата я». «Не случались ли у вашего мужа столкновения с Леони Берар?» «Случались, ведь он секретарь мэрии, а эта женщина умела доводить людей до белого коленя. Речь шла о пособии. Жозеф всегда был очень пунктуален. Он знает свой долг и отказывался подписывать липовые справки». «Она знала, что у вас произошло?» «Как и все». «Она и вам показывала язык?» «Когда я проходила мимо, она выкрикивала мне всякие грязные слова. Я старалась обходить ее дом стороной. Она не только высовывала мне язык, но и... Впрочем, это детали. И все-таки трудно поверить, что такая старая женщина... Да, Жозефу никогда не приходило в голову убить ее за все ее пакости. Он вообще никого не мог бы убить. Вы видели его? Это очень добрый человек. Он хотел, чтобы все были счастливы». «Расскажите мне о вашем сыне». «А что я могу вам рассказать? Он похож на отца. Это спокойный ребенок, усидчивый, развитой не по возрасту. Он не первый в классе лишь потому, что иначе мужа бы обвинили в том, будто он потакает своему сыну. Жозеф нарочно занижает ему оценки. Он все понимает. Мы объяснили ему, почему так надо поступать». «Он знает о том, что случилось в Курбевуа?» «Мы никогда ему об этом не говорили. Но его товарищи наверняка не упустили такой возможности. А он делает вид, что ничего не знает». «Он играет с детьми?» «Сначала играл. Но в течение последних 2 лет, когда жители деревни ополчились на нас, он предпочитает сидеть дома. Много читает. Я учу его играть на пианино. Для своего возраста он уже довольно хорошо играет». Окно в комнате было закрыто, и Мегре стало душно. Он спрашивал себя, уж не превратился ли он в какую-нибудь старую фотографию, засунутую в толстый пыльный альбом. «Ваш муж вернулся домой во вторник, вскоре после 10 часов?» «Да, кажется, да. Меня столько раз допрашивали на разные манеры... Так хотели добиться от меня противоречивых показаний, что теперь я уже ни в чем не уверена. Как правило, во время перемены он забегает на минутку на кухню и выпивает чашку кофе. В это время я бываю обычно наверху». «Он не пьет вина?» «Никогда. И не курит». «Во вторник он не приходил домой во время перемены?» «Он сказал, что не приходил. Я подтвердила его слова, так как он никогда не лжет. А потом выяснилось, что он заходил позже». «И вы это отрицали?» «Я была уверена, что это так, господин Мегре. Позже я вспомнила, что видела на столе в кухне его грязную чашку. Я не знаю, приходил ли он во время перемены или позже». «Мог он пойти в сарай для садовых инструментов так, чтобы вы его не видели?» «Наверху в той комнате, где я была, окно не выходит на огород». «Вы могли видеть дом Леони Берар?» «При желании могла». «Вы слышали выстрел?» Я ничего не слышала, окно было закрыто. Я стала страшно зябкой. Впрочем, я всегда была такой. И во время перемен, даже летом, я закрываю окна, чтобы не слышать шума. Вы мне сказали, что здешние люди не любят вашего мужа. Я хочу уточнить, есть ли в деревне люди, которые особенно рьяно настроены против вашего мужа? Конечно. Помощник полицейского. Тео? Да, Тео Кумар. Он живет сразу за нами. Наши сады соприкасаются. С утра он пьет белое вино у себя в погребе, а с 10 или 11 часов идет к Луи и там пьет до вечера. Он ничем не занимается? У его родителей большая ферма. Он никогда в жизни не работал. Однажды в полдень, когда Жозеф и Жан-Поль были в Ла-Рошеле, он пришел к нам в дом. Часа в 4. Я была наверху, переодевалась. Я услышала тяжелые шаги на лестнице. Это был Тео, пьяный. Он открыл дверь и начал смеяться. Потом стал приставать ко мне. Я стала отбиваться, расцарапала ему в кровь лицо. Он принялся ругаться, говоря, что такая женщина, как я, не должна важничать. Я открыла окно и пригрозила, что позову на помощь. Наконец он ушел. С тех пор он ни разу не сказал мне ни слова. Это он наблюдает за порядком в деревне. Наш мэр, господин Рато, все время занят своими делами и в мэрии бывает только в дни совещаний. Тео по своему усмотрению вершит все дела, оказывает всяческие услуги и всегда готов подписать любую бумажку. Вы не знаете, был ли он во вторник утром у себя в саду, как он говорит? Если он это говорит, то так и есть. Другие должны были его тоже видеть. Правда, если он попросит их соврать в свою пользу, они, не задумываясь, сделают это. Вас не огорчит, если я поболтаю немного с вашим сыном? Она покорно встала и открыла дверь. «Жан-Поль, иди сюда!» «Зачем?» — раздался голос наверху. «Комиссар Мегре хочет поговорить с тобой!» Послышались нерешительные шаги. В проеме двери появился мальчик с книгой в руке и, остановившись, из-под лобья поглядел на Мегре. «Подойди поближе, ты же не боишься меня!» «Я никого не боюсь». У него был почти такой же глуховатый голос, как и у матери. «Ты был в классе во вторник утром?» Он сначала посмотрел на комиссара, потом на мать, как бы спрашивая себя, должен ли он отвечать даже на такой невинный вопрос. «Можешь отвечать, Жан-Поль. Комиссар Мегре на нашей стороне». Она вскинула взгляд на Мегре, как бы извиняясь за свои слова. Не отвечая, мальчик кивнул. «Что случилось после перемены?» Снова молчание. Мегре преобразился в монумент терпения. «Ты, конечно, хочешь, чтобы твоего отца выпустили из тюрьмы и чтобы нашли настоящего преступника». Нелегко было рассмотреть через толстые стекла очков выражение его глаз. Он не отводил глаза в сторону, напротив, пристально смотрел в лицо своему собеседнику, и на его худеньком лице не дрогнул ни единый мускул. «Пока мне известно только то, что говорят другие». «Маленькая, самая незначительная деталь может навести меня на след. Сколько всего учеников в школе?» «Отвечай, Жан-Поль!» И он нехотя ответил. «Всех 32. «Что значит всех?» «Маленьких и больших. Всех, кто записан». Мать пояснила. «Всегда есть отсутствующие. Иногда во время полевых работ в классе бывает человек 15, и нам не всегда удается послать полицейского к родителям». «У тебя есть товарищи?» «Нет», — коротко ответил он. «Неужели во всей деревне у тебя нет ни одного приятеля?» Тогда, как бы бросая вызов, он заявил: «Я сын школьного учителя». «И поэтому они тебя не любят». Он промолчал. «Что же ты делаешь во время перемен?» «Ничего». «Ты не приходишь домой к маме?» «Нет». «Почему?» «Потому что отец этого не хочет». Мадам Гастен опять пояснила: «Он не хочет выделять своего сына среди других учеников. Если Жан-Поль будет приходить домой во время перемен, то нельзя будет отказать в этом и сыну полицейского, и сыну мясника». «Понимаю. Ты помнишь, что твой отец сделал во вторник во время перемены?» «Нет». «Он присматривает за детьми?» «Да». «Твой отец всегда стоит посередине двора?» «Иногда стоит». «Ту перемену он заходил домой?» «Не знаю». Мегре редко приходилось допрашивать такого строптивого субъекта. Если бы перед ним был взрослый, он наверняка бы рассердился. И мадам Гастен это почувствовала. Стоя рядом с сыном, она как бы старалась защитить его, примирительно положив ему на плечо руку. «Отвечай вежливо комиссару, Жан-Поль». «А я и отвечаю вежливо». «В 10 часов вы все вернулись в класс. Подошел ли твой отец к доске?» «Может, и подошел». «Это был какой урок?» «Урок грамматики». «Кто-то постучал в дверь?» «Может, и постучал». «Ты не уверен в этом? Ты видел, как вышел твой отец?» «Не помню». «Послушай, когда учитель выходит из класса, ученики обычно вскакивают с мест, начинают смеяться и баловаться». Жан-Поль молчал. «Разве во вторник так не было?» «Не помню». «Ты выходил из класса?» «Зачем?» «Ты мог пойти в уборную. Я вижу, что она находится во дворе». «Нет, я туда не ходил». «А кто подходил к окну?» «Не знаю». Теперь Мегре встал и, сунув руки в карманы, крепко их сжал. «Послушай, я ничего не знаю, я ничего не видел, мне нечего вам рассказать», — выпалил вдруг мальчик и, выскочив из комнаты, взбежал по лестнице. Слышно было, как наверху хлопнула дверь. «Не сердитесь на него, господин комиссар. Представьте себя на его месте. Вчера лейтенант допрашивал его больше часа, а когда Жан-Поль пришел домой, он не сказал мне ни слова, бросился на кровать и пролежал там до вечера с широко раскрытыми глазами». «Он любит отца?» Она не совсем поняла смысл его вопроса. «Я хочу сказать, любит ли он отца? Восхищается ли он своим отцом? Или он больше любит вас? С кем? С вами или с ним он более откровенен?» «Он ни с кем не откровенен. Конечно, мне он больше доверяет». «Как он реагировал на арест отца?» «Он был таким же, как вы его видели». «Он не плакал?» «С самого раннего детства я не видела, чтобы он плакал». «Когда у него появился карабин?» «Мы подарили ему карабин к Рождеству». «Он часто им пользуется?» «Время от времени он отправляется гулять с карабином в руках, как заправский охотник. Но я думаю, что стреляет он редко. Как-то раз он прикрепил мишень к липе, которая растет во дворе. Но муж объяснил ему, что этим он портит дерево». «Я думаю, что если бы во вторник он выходил из класса в то время, когда вашего мужа там не было, то его товарищи непременно бы заметили это, верно?» «Конечно». «И сказали бы об этом». «Вы думаете, что Жан-Поль?» «Я обязан думать обо всем. Кто из учеников утверждает, что видел, как ваш муж выходил из сарая?» «Марсель Селье». «Чей он сын?» сельского полицейского, который одновременно и жестянщик, и электрик, и водопроводчик. При случае он даже чинит крыши. Сколько лет Марселю Селье? Столько же, сколько и Жан-Полю, с разницей в 2 или 3 месяца. Это хороший ученик. Он и мой сын лучшие ученики в классе. Чтобы не создалось впечатление, что муж выделяет Жан-Поля, предпочтение всегда отдается Марселю. Его отец умный, трудолюбивый человек. Мне кажется, что они хорошие люди. Вы на него сердитесь? На кого? На Жан-Поля. Он вел себя с вами не очень-то вежливо, а я даже не предложила вам выпить чашечку кофе. Не хотите ли? Спасибо. Лейтенант, наверное, уже пришел, а я обещал повидаться с ним. Скажите, вы по-прежнему будете нам помогать? Почему вы меня об этом спрашиваете? Понимаете, мне кажется, что на вашем месте я была бы в затруднении. Вы приехали издалека, и то, что вы нашли здесь, так мало привлекательно. Я постараюсь сделать все, что смогу. Он отошел к двери, опасаясь, как бы она опять не взяла его за руку и, не дай бог, не поцеловала бы ее. Ему хотелось поскорее выйти во двор, почувствовать свежий деревенский воздух, услышать другие звуки. Я, конечно, зайду к вам еще раз. Вы уверены, что ему ничего не надо? Если ему что-либо понадобится, я дам вам знать. Может быть, надо нанять адвоката? Сейчас этого не требуется. В тот момент, когда он, не оглядываясь, проходил по двору, застекленная школьная дверь распахнулась на обе половины, и стайка ребят с криком высыпала на двор. Некоторые, увидев Мегре и зная, конечно, от своих родителей, кто он такой, остановились и принялись его с любопытством разглядывать. Там были дети разного возраста. И 6-летние мальчишки, и 14-летние верзилы. Были там и девочки. Они сбились в одну кучу в углу двора, как бы желая укрыться от мальчишек. Через открытые в коридоре двери Мегре увидел повозку полицейского. Он подошел к канцелярии и постучал. Раздался голос Даниэлу. «Войдите!» Лейтенант в расстегнутом кителе со снятой портупеей встал и пожал комиссару руку. Он расположился на месте Гастена. На столе были разложены бумаги и печати мэрии. Мегре не сразу заметил толстую девушку с ребенком на руках, сидевшую в темном углу. «Садитесь, господин комиссар. Буду готов к вашим услугам через несколько минут. Я решил пригласить еще раз всех свидетелей и опросить их более подробно. Не хотите ли сигару?» «Благодарю. Я курю только трубку». «Да, совсем забыл». Сам он курил очень крепкие сигары и, разговаривая, пожевывал их. «Разрешите?» И обращаясь к девушке. «Вы говорите, что она обещала оставить вам все, что имела, включая и дом». «Да, обещала». Казалось, будто она вовсе не понимала, что все это значит. Не понимала, вот и все. Потому-то и производила она впечатление совершенной дурочки. Это была крупная, мужеподобная девушка, одетая в черное, с чужого плеча платье. В ее нечесанных волосах застряли клочки сена. «Когда она вам это обещала?» «Уже давно». Голубые глаза девушки были почти прозрачные. Она недовольно хмурила брови, стараясь понять, что от нее хотят. «Что вы понимаете под словом «давно»? Год?» «Может, и год». «2 года?» «Может, и 2». «С каких пор вы работали у Леони Берар?» «Постойте. С тех пор, как у меня родился 2-й ребенок». «Нет, 3-й». «Сколько ему лет?» Пока она мысленно старалась сосчитать, губы у нее шевелились, будто она читала молитву. 5 лет. Где он находится сейчас? Дома. А сколько у вас всего детей? 3. Один со мной, а старший в школе. Кто за ними присматривает? «Никто». Мужчины обменялись взглядами. «Значит, вы работали у Леони Берар около 5 лет. Разве она сразу пообещала вам оставить свои деньги?» «Нет». «Через 2 года? Через 3?» «Да». «Что «да»? Через 2 или 3?» «Не знаю». «Она не писала об этом бумагу?» «Не знаю». «Вы не можете сказать, почему она вам это обещала?» «Чтобы позлить племянницу. Так она мне сказала». «Навещала ли ее племянница?» «Никогда». «Это мадам Селье, жена сельского полицейского?» «Да». «А сельский полицейский заходил когда-нибудь к ней?» «Да». «Они не ссорились?» «Нет». «Зачем он приходил к ней?» «Он грозился составить протокол за то, что она выбрасывала очистки в окно». «Они ссорились?» «Да, они ругались». «Вы любили свою хозяйку?» Она с удивлением уставилась на него своими большими, круглыми, прозрачными глазами, будто мысль о том, что она могла любить или не любить кого-то, никогда не приходила ей в голову. «Не знаю». «Она хорошо к вам относилась?» «Она давала мне остатки». «Остатки чего?» «Еды и еще свои старые платья». «Она платила вам регулярно?» «Немного». «Что вы называете немного?» «Половину того, что мне платили другие, когда я работала у них. Но у нее я работала каждый день после полудня. Тогда вы присутствовали при ее ссорах с другими людьми?» «Но она ссорилась почти со всеми». «У себя дома?» «Она не выходила из дому и ругалась с людьми через окно». «Что она кричала?» «Она орала на всю деревню обо всех их проделках и тайнах». «Значит, ее все ненавидели?» «Наверное, так». «Как вы думаете, был ли в деревне такой человек, который до того ненавидел ее, что решился на убийство?» «Значит, был, раз ее ухлопали». «Но вы не догадываетесь, кто бы это мог сделать?» «Я думала, вы сами это знаете». «Каким образом?» «Ведь вы же арестовали учителя». «А вы думаете, что это он?» «Откуда мне знать?» «Разрешите задать ей вопрос», — вмешался Мегре, обращаясь к лейтенанту. «Пожалуйста». «Скажите, Тео, полицейский из мэрии, ладил с Леони Берар?» Она задумалась. «Как и все». «Он знал, что она обещала не забыть вас в своем завещании?» «Я ему говорила про это». «И как же он отнесся к этому?» Она не поняла его вопроса. Он снова повторил его. «Что он ответил вам на ваши слова?» «Он сказал, что я должна попросить у нее бумагу». «Вы так и сделали?» «Да». «Когда?» «Давно». «Она отказалась написать бумагу?» «Она сказала, что все в порядке». «Что вы сделали, когда увидели ее мертвой?» «Я закричала». «Сразу же?» «Как только увидела кровь. Я подумала сперва, что она в обмороке». «Вы не лазили в ящики?» «В какие ящики?» Мегре кивнул лейтенанту, чтобы он кончал допрос. Тот поднялся. «Спасибо, Мария. Если вы мне понадобитесь, я позову вас». «Она не писала бумагу?» — спросила девушка, стоя у двери с ребенком на руках. «До сих пор мы ничего не нашли». Тогда, повернувшись к ним спиной, она пробормотала: «Я так и знала, что она меня надует». Они видели, как она прошла мимо окна, недовольно ворча себе под нос. Глава 4. Письма почтальонши. Лейтенант улыбнулся, словно извиняясь. «Вы же сами видите, «Я делаю все, что могу». И это действительно было так. Он вел расследование с еще большим рвением, ведь теперь у него был помощник, да еще из прославленной парижской сыскной полиции, которая представлялась ему крайне авторитетной инстанцией. Сам он был как бы на особом положении. Он принадлежал к известной тулузской семье. По настоянию родителей он прошел курс обучения в политехническом институте и окончил его с более или менее хорошим аттестатом. Но вместо того, чтобы стать военным или инженером, он предпочел поступить в полицию и еще 2 года изучал право. У него была красивая жена из хорошей семьи, и все считали, что это одна из самых приятных супружеских пар в Ла-Рошелле. Он делал вид, будто прекрасно себя чувствует в мрачноватой обстановке мэрии, куда никогда не заглядывало солнце и где по сравнению с ярким светом на улице было почти совсем темно. «Не так-то просто узнать, что они думают», — заметил он, раскуривая новую сигару. В углу комнаты прямо у стены стояли 6 карабинов 22-го калибра. 4 из них были совершенно одинаковы, а один — старого образца с резным прикладом. «Думаю, что теперь они все тут, голубчики. Ну а если еще остались где-нибудь, мои люди найдут их сегодня же». Он взял с каминной полки картонную коробочку, похожую на коробку для пилюль, и вынул оттуда кусочек расплющенного свинца. «Я осмотрел его очень тщательно. В свое время я изучал баллистику, а в Ла-Рошелле у нас нет эксперта. Это обыкновенная свинцовая пуля, которую иногда называют легкой пулей. Достигая цели, она расплющивается даже о сосновую доску, поэтому оставленный такой пулей след мало что говорит следователю, тогда как пули другого образца позволяют точно установить, каким оружием пользовались в данном случае». Мегре, понимающе кивнул. «Вы знакомы, господин комиссар, с карабином 22-го калибра?» «Более или менее?» «Скорее менее, чем более, ибо он не припомнил ни одного преступления в Париже, совершенного с помощью такого оружия. Из него можно стрелять выборочно, короткими или длинными патронами. Короткие предназначены для стрельбы на очень близком расстоянии. Но пули длинного патрона поражают цель даже на расстоянии в 150 метров и больше». На мраморной каминной доске лежали кучкой еще 20 других свинцовых кусочков. «Да, вчера мы проделали опыт с несколькими карабинами. Пуля, которой убили Леони Берар, была, вероятно, длинная, 22-го калибра, и вес ее соответствовал весу тех, которые мы испытали». «А патрон не нашли?» «Мои люди тщательно обыскали сад за домом. Они и сейчас еще продолжают поиски. Вряд ли стрелявший подобрал гильзу. Как видите, я пытаюсь объяснить вам, что у нас крайне мало вещественных доказательств». «Скажите, а давно ли пользовались этими ружьями?» «Недавно. Но установить это точно трудно, так как мальчишки обычно не заботятся о чистке и смазке ружья после употребления. Медицинская экспертиза, взгляните, вот справка, тоже не очень-то нам помогла, потому что врач не может определить даже приблизительно, с какого расстояния был произведен выстрел. Это могло быть из 50 и со 100 метров». Стоя у окна, Мегре набивал трубку и рассеянно слушал лейтенанта. «Вместе со следователем мы рассмотрели многие возможные гипотезы. Первая, пришедшая нам на ум, может показаться вам странной. Это несчастный случай. Преступление настолько невероятно, так мало возможностей убить старую почтальоншу из карабина 22-го калибра, что мы невольно задали себе вопрос, не произошло ли это случайно. Кто-нибудь в саду, как это часто делают мальчишки, мог стрелять по воробьям. бывают и еще более странные совпадения. Вы понимаете, что я хочу сказать?» Мегре утвердительно кивнул. Чувствовалось, что лейтенант испытывает почти детское желание добиться его одобрения, и трогательно было видеть, как он старался. «Мы отнесли эту гипотезу к разряду теории чистой случайности. Если бы смерть Леони Берар произошла в другое время дня, или в выходной день, или в каком-либо другом месте, то мы бы и остановились на этом предположении, как на наиболее вероятном. Однако старуха была убита в то время, когда все дети были в школе». «Все?» «Почти все. В этот день в школе отсутствовало трое или четверо учащихся, но все они живут довольно далеко. Кроме того, в это утро в деревне их не видели. Еще один, сын мясника, уже целый месяц лежит в постели. Мы обсудили также и второе предположение. Это недоброжелательное отношение к покойной. Допустим, кто-то из соседей, кого она сильно разозлила, выстрелил издалека, чтобы попугать ее или разбить окно, разумеется, не помышляя при этом об убийстве. Я еще не отказался от этой второй версии, ибо третья – преднамеренное убийство, а она бы потребовала первоклассного стрелка. Если бы пуля попала не в глаз, а куда-нибудь еще, старуха бы отделалась легким ранением. А чтобы попасть именно в глаз, да еще с большого расстояния, надо быть исключительно метким стрелком. Не забывайте, что все это произошло среди бела дня, посреди деревни, в тот час, когда большинство женщин дома. Стояла хорошая погода, и многие окна были раскрыты настежь. «Вы пытались установить, где находился каждый из ее соседей около четверти одиннадцатого утра?» «Вы слышали показания Марии Шмелкер. Показания остальных так же неубедительны, как и ее. Все дают показания очень неохотно, а когда вдаются в подробности, то это только больше запутывает дело». «Помощник полицейского был в своем саду?» «По-видимому, да. Все зависит от того, на какое время надо ориентироваться, на радио или на церковные часы, так как часы на церковной башне спешат на 15-20 минут. Кто-то из тех, кто слушал радио, сказал, что видел, как Тео направлялся в уютный уголок в начале 11-го. А в уютном уголке утверждают, что он пришел туда уже после половины 11-го. Жена мясника, сушившая на дворе белье, утверждает, что видела, как он вошел по обыкновению в свой погребок пропустить стаканчик вина». «У него есть карабин?» «Нет, только охотничье ружье, двухстволка. Я рассказываю вам все это лишь для того, чтобы показать, насколько мне трудно получить точные сведения. Только мальчишка стоит на своем». «Сын полицейского?» «Да». «Почему он ничего не сказал при первом допросе?» «Я задал ему такой вопрос, но он ответил весьма уклончиво. Вам, конечно, известно, что его отец, Жульен Селье, женился на племяннице старухи. Я знаю также, что Леони Берар объявила ей, что лишает ее наследства. Марсель Селье сказал, что он не хотел впутывать своего отца в это дело. Только вчера вечером он рассказал отцу об этом, и Жульен Селье привел его к нам только в четверг утром. Вы их увидите. Это симпатичные, честные люди». «И Марсель видел, как учитель выходил из сарая?» «Так он утверждает. В классе дети были предоставлены самим себе, они баловались. А Марсель Селье, серьезный, спокойный мальчик, подошел к окну и увидел Жозефа Гастена, выходившего из сарая». «А он видел, как тот туда входил?» «Нет, только как он выходил. В тот момент выстрел уже прозвучал. Учитель же продолжает отрицать, что в то утро он входил в сарай. Или он врет, или мальчишка все выдумал. Но зачем?» «В самом деле, зачем?» — спросил Мегре. Перемена в школе кончилась. Мимо окна прошли две женщины с сумками в руках, направляясь в кооператив. «Могу я осмотреть дом, Леони Берар?» — спросил Мегре. «Я провожу вас. Ключ у меня». Ключ также лежал на каминной полке. Лейтенант сунул его в карман, застегнул китель и надел фуражку. Они вышли. В лицо им пахнуло морем. Правда, запах моря был едва уловим, и это опять огорчило Мегре. Они завернули за угол, и перед заведением Луи Помеля комиссар вдруг сказал: «Не выпить ли нам по стаканчику?» «Вы полагаете?» — смущенно пробормотал лейтенант. Пить в бистро или в харчевне было не в его правилах. Предложение комиссара смутило его, и он не знал, как отказаться. «Я думаю, только...» «О, всего один глоток белого вина!» Тео сидел в углу за стойкой, вытянув длинные ноги, а бутылка вина и стакан стояли поблизости. Напротив него стоял почтальон, вместо левой руки у него был железный крюк. Когда они вошли, оба замолчали. «Что вам предложить, господа?» — спросил Луи, стоявший за стойкой с засученными рукавами. «По стаканчику белого вина». Смущенный Даньелу старался держаться с достоинством. Может, поэтому-то помощник полицейского и смотрел на них обоих насмешливо. Высокий, громоздкий, он был, видимо, раньше толстяком, а теперь похудел, и его дряблая кожа покрылась морщинистыми складками, напоминавшими чем-то смятую одежду. В его взгляде читалась насмешливая самоуверенность крестьянина, которой добавлялась самоуверенность политикана, привыкшего вносить сумятицу в муниципальные выборы. «Так что же стало с этим каналией Гастеном?» — спросил он, будто ни к кому не обращаясь. И Мегре, не зная почему, ответил ему в том же тоне. «Он ждет, когда кто-то другой займет его место». Такой ответ шокировал лейтенанта, а почтальон быстро обернулся. «Вам удалось что-то открыть?» — спросил он. «Вы должны знать эти места лучше, чем кто-либо другой. Ведь вы ежедневно совершаете обход всей округи». «И какой обход? Прежде было не так. Тогда люди не получали за всю свою жизнь ни одного письма. Я вспоминаю, что на некоторые фермы я заходил только раз в год с календарем. А сейчас не только каждый получает газету, которую надо приносить ему на дом, но есть еще и такие, кто получает пособие или пенсии. Если бы вы знали, сколько на это уходит бумаги». С удрученным видом он повторил: «Сколько бумаги, сколько бумаги». Он проговорил это таким тоном, словно сам заполнял все эти бумаги. «Сначала ветераны войны, это я понимаю. Затем вдовьи пенсии. Потом социальное страхование, пособие многодетным семьям. И пособия». Он повернулся к полицейскому. «Ты ведь знаешь, небось, в деревне не найдется ни одного человека, который за что-нибудь не получал бы пособие от государства. Я уверен, что некоторые детей рожают лишь для того, чтобы получать пособие». С запотевшим в руке стаканом Мегре весело спросил: «Вы думаете, что пособия имеют какое-то отношение к смерти Леони Берар?» «Кто знает?» Это была, конечно, его навязчивая идея. Он тоже получал пособие за свою руку. Его бесило, что и другие их получают. В общем, он завидовал. Глаза Тео по-прежнему смеялись. Мегре потягивал маленькими глотками вино, и это почти совпадало с его представлением о поездке на взморье. Воздух был того же цвета и того же привкуса, что и белое вино. На площади две курицы долбили клювом твердую, как камень, землю. На кухне Тереза чистила лук и вытирала время от времени глаза уголком передника. «Ну что, пошли?» Даниэлу, едва пригубив вино, с чувством облегчения последовал за ним. «Вам не кажется, что эти крестьяне надсмехаются над нами?» — озадаченно спросил он, выйдя на улицу. «Черт возьми!» «Можно подумать, что это вас забавляет!» Мегре ничего не ответил. Ему начинало нравиться его пребывание в деревне, и он ничуть не жалел, что уехал с набережной Орфевр. Сегодня утром он даже не позвонил по телефону жене, как обещал. Он еще не видел здесь почтового отделения. Надо бы спросить, где оно находится. Они прошли мимо галантерейной лавки, за окнами которой комиссар увидел такую старую и такую тощую женщину, что было удивительно, как это она еще ухитряется жить. «Кто это?» «Одна из двух сестер. Обе они почти одного возраста. Девицы Тевенар». В детстве в его деревне лавочку тоже держали две старые девы. Можно было подумать, будто во всех деревнях Франции люди как бы взаимозаменяемы. Прошли годы, на дорогах появились быстроходные автомобили, на смену повозкам пришли автобусы и грузовики, почти всюду появились кинотеатры, изобрели радио и пропасть других вещей. А между тем здесь, в Сент-Андре, Мегре встречал людей своего детства, застывших в неподвижности, как на переводных картинках. Вот дом Леони. Это был старый, единственный на этой улице дом, который не ремонтировался уже много лет. Лейтенант вставил огромный ключ в замок двери, выкрашенной зеленой краской, толкнул ее, и на них сразу пахнуло тем сладковатым, затхлым запахом, который встречаешь только в местах, где уединенно живут старые люди. Первая комната немного походила на ту, в которой его принимала мадам Гастен, с той только разницей, что отполированная дубовая мебель потускнела, кресла изрядно потерлись, и что здесь имелся медный набор каминных принадлежностей. В одном из углов стояла все еще незасланная кровать. «Спальни находятся наверху», — пояснил лейтенант. «Последние годы Леони Берар не могла уже подниматься наверх. Она жила на первом этаже и спала в этой комнате. Здесь ни к чему не прикасались. За приоткрытой дверью была видна довольно большая кухня с каменным очагом, рядом с которым поставили когда-то угольную печь. Повсюду грязь, пыль, копоть. На печке ржавые круги от кастрюль. Все стены в грязных пятнах и подтеках. Перед окном стояло кожаное кресло, в котором старуха проводила большую часть дня. Мегре сразу понял, почему она охотнее торчала здесь, а не в передней комнате. Ведь по дороге к морю почти никто не ходил, тогда как позади дома можно было видеть и обитателей домов, и дворы, и сады, и даже школьный двор. Для нее это был привычный замкнутый круг. Сидя в своем кресле, Леони Берар ежедневно принимала участие в жизни десятка семей. И если бы у нее было хорошее зрение, она могла бы разглядеть, что именно они едят. Вряд ли стоит говорить, что меловая черта показывает место, где она была найдена. Пятно, которое вы видите. Понимаю. Крови было не так уж много. «А где сейчас тело? Его перевезли в морг Ларошели для вскрытия». «До сих пор неизвестно, кто будет ее наследником. Я всюду искал ее завещание и даже звонил по телефону, поверенному в Ларошели. Она не раз говорила ему, что собирается написать завещание, но так и не сделала этого. У него находятся на хранении документы». Облигации, свидетельство на владение этим домом и на другой дом в 2 километрах отсюда. Таким образом, если мы ничего не найдем, ее наследницей окажется племянница, так? По-видимому. Что говорит по этому поводу сама племянница? Она не рассчитывала на это. В сырье не нуждаются. Они не богачи, но в их руках хорошее дело. Вы их увидите. Я, конечно, не такой знаток людей, как вы, но эти люди мне кажутся честными и трудолюбивыми». Мегре стал копаться в ржавой кухонной утвари, открывал и закрывал бесчисленные ящики. Чего там только не было. Пуговицы, гвозди, черепки, вперемешку с катушками без ниток, шпильки, кнопки. Он вернулся в первую комнату, где стоял старинный комод, представлявший известную ценность, и тоже выдвинул ящики. «Вы осмотрели эти бумаги?» Лейтенант слегка покраснел, будто его уличили в провинности или поставили перед неприятной очевидностью. У него был точно такой же вид, что и в гостинице Луи, когда Мегре предложил ему стаканчик белого вина. «Это письма». «Вижу». «Все они десятилетней давности. Как раз в это время она была еще почтальоншей». «Насколько я могу судить, письма эти адресованы не ей». «Так точно. Я присоединю письма к делу. Я уже говорил об этом судье. Но не могу же я сделать все сразу». Каждое письмо хранилось в конверте, и можно было без труда прочитать имена самых различных адресатов, в том числе имена многих женщин, включая даже двух сестер Тевенар, владелец галантерейной лавочки. «Насколько я понимаю, Леони Берар, будучи почтальоншей, не всю корреспонденцию доставляла адресатам». Он наскоро прочитал некоторые письма. «Дорогая мамочка, я пишу тебе это письмо, чтобы сказать, что чувствую я себя хорошо. Надеюсь, что ты тоже. Мне очень нравится у моих новых хозяев. Вот только старый дед, который живет вместе с ними, весь день кашляет и плюет на пол». В другом говорилось: «Я встретила на улице двоюродного брата Жюля, и он очень смутился, увидев меня. Он был навеселе, и сначала я подумала, что он меня не узнал». По-видимому, Леони Берар распечатывала не все письма. Она не интересовалась только некоторыми семьями, в частности, семействами Корню и Рато, которых в деревне было очень много. На многих письмах были наклеены марки Сената. Они были подписаны известным политическим деятелем, умершим 2 года назад. «Дорогой друг, я получил ваше письмо с описанием бури, которая разрушила ваши заграждения и унесла более 200 стоек. Я готов сделать все необходимое, чтобы денежные фонды, предусмотренные для удовлетворения жертв национальных бедствий...» «Я навел справки», — пояснил лейтенант. «Это были сосновые стойки, установленные в море и связанные друг с другом с помощью фашин. Туда запускают партии молодых ракушек, чтобы они там жирели. При таком сильном приливе часть этих стоек уносится в море. Стоят они дорого, так как их привозят издалека». «А ловкие люди оплачивают эту потерю за счет государства под видом национального бедствия». «Сенатор был очень популярен», — заметил Даниэлу кисло-сладким тоном. «Он без труда добивался переизбрания». «Вы прочитали все письма?» «Я только бегло просмотрел их». «Нет ли в них какой-нибудь зацепки?» «К сожалению, нет. Они просто объясняют, почему вся деревня ненавидела Леони Берар. Она слишком много знала о каждом и всем резала в глаза правду матку. Но я не обнаружил в этих письмах ничего такого, за что можно было ее убить спустя 10 лет. Большинство писем адресованы тем, кого уже нет, кто давно умер, а их детей не очень-то беспокоит прошлое». «Вы возьмете письма с собой?» «Нет, сегодня они мне ни к чему. Я могу вам их оставить, и могу вам оставить ключ от дома. Вы не хотите подняться наверх?» Для очистки совести Мегре поднялся на 2-й этаж. 2 комнаты, набитые старыми вещами и старой мебелью, ничего нового ему не рассказали. Выйдя из дома, он взял ключ, который передал ему лейтенант. «Что вы теперь будете делать?» котором часу кончаются уроки в школе. Утренние уроки кончаются в 11:30. Некоторые дети, живущие поблизости, уходят на завтрак домой. Ну а те, кто живет на фермах или на побережье, приносят завтрак в школу. Уроки снова начинаются в 2:30 и кончаются в 4:00. Магре вынул из кармана часы. Было 10:50. «Вы остаетесь в деревне?» «Мне нужно еще повидаться со следователем, который допрашивал сегодня утром учителя. Но после полудня я вернусь». «Тогда до скорого». Магре пожал лейтенанту руку, постоял немного на солнце, посмотрел, как легким шагом уходит лейтенант, будто сбросив с себя тяжелую ношу, и вернулся в гостиницу. Тео по своему обыкновению был у Луи. В противоположном углу сидел оборванный старик-бродяга с седыми волосами. Наливая себе вино дрожащей рукой, он равнодушно взглянул на Мегре. «Вы будете у нас обедать?» — спросил Луи у комиссара. «Тереза жарит кролика». Тереза вышла из кухни. «Любите ли вы кролика в белом мине, господин Мегре?» Она вышла только для того, чтобы бросить на него признательный взгляд заговорщика. Он ее не предал. Теперь, успокоившись, она даже похорошела. «Убирайся на кухню!» У гостиницы остановился грузовичок, и в комнату вошел человек в одежде мясника. В отличие от большинства мясников, он был худ, бледен, с кривым носом и гнилыми зубами. «Стаканчик перно, Луи!» — бросил он хозяину и повернулся к глупо улыбавшемуся Тео. «Привет, старый бродяга!» — помощник полицейского едва кивнул. «Не очень устал?» «Подумать только! Есть же на свете такие бездельники, как ты!» И обратился к Мегре. «Так это вы, по-видимому, пытаетесь раскрыть тайну?» «Пытаюсь. Старайтесь. Если вам это удастся, то вас надо будет наградить». Он обмочил свои длинные усы в стакане с вином. «Как поживает твой сын?» — спросил Тео из своего угла, лениво вытянув вперед ноги. «Доктор считает, что ему уже можно ходить. Хорошо ему говорить. Ходить. Как только мы его ставим на ноги, он падает. Доктора понимают не больше, чем помощники полицейских». Он делал вид, что шутит, но в голосе его угадывалась горечь. «На сегодня ты уже закончил?» «Пока нет. Надо еще съездить в Бураж». Он заказал себе еще стаканчик, выпил его сразу, вытер усы и сказал Луи: «Запиши это на мой счет, а потом комиссару. Желаю удачи». Проходя мимо Тео, он нарочно задел его ногу. «Но бывай непутевый». Слышно было, как он завел мотор и сделал полкруга по площади. «Его отец и мать умерли от туберкулеза», — пояснил Луи. «Сестра в санатории, а брат находится в больнице для умалишенных». «А сам он?» «Перебивается как может. Продает мясо в окрестных селениях. Он попытался было открыть мясную лавку в Ла-Рошеле и потерял на этом весь свой капитал». «Много у него детей?» «Сын и дочка. Двое других умерли при рождении. Сына сбили мотоциклом с месяц назад, и он до сих пор лежит в гипсе. Дочке его 7 лет, она учится в школе». «Тебе это нравится?» — насмешливо спросил Тео. «Что нравится?» «Да все это рассказывать». «А я не говорю ничего дурного». «А хочешь, я расскажу о твоих делишках?» Луи, видимо, испугался, выхватил из-под стойки полную бутылку и поставил ее на стол. «Ты прекрасно знаешь, что тебе нечего рассказать». «Но ведь надо же поболтать, верно?» Тео, видимо, торжествовал. Улыбка его угасла, но глаза насмешливо искрились. Мегре он показался этаким фавном в отставке. Вот так, сидя в самом центре деревни, словно хитрый божок, он знал все, что происходит за стенами домов и в головах здешних жителей. знал и в одиночестве наслаждался разыгрываемым перед ним спектаклем. Конец второй части. Третью заключительную часть вы услышите в ближайшие дни.